Степан Андреевич Лесников, по прозвищу Лесник, в часть леса, ближнюю к деревне, обычно не ходил. Зачем, если все деревенскими вытоптано? Но нынешний год был богатым на лисички, которые лесник очень уважал. Обжаривал их с лучком, затем тушил в сметане, добавлял на сковородку молодой отварной картошечки и с удовольствием ел свое блюдо, запивая его морсом. Морс он тоже делал сам, не признавая покупных соков. А лучшие лисички росли именно здесь, в березовой роще, за которой начинался долгий сосновый лес. Набрав полную корзину боковушу любимых грибов, лесник решил пройти окружным путем, чтобы выйти к дому через Малое озеро, так в Игошине называли небольшой пруд, с каждым годом все больше зараставший камышами и осокой. Ему нравилась дорога через лес, под соснами, разогретыми солнцем, скрипящими на теплом ветру. Пробираясь знакомыми тысячу раз хоженными тропами, лесник услышал голоса и замедлил шаг. — Направо надо, говорю тебе! — доносился сердитый детский голос. Ему что-то отвечал второй, женский, но слов было не разобрать. — Да не шли мы тут! — звонко убеждал первый. — И вообще! — Что вообще? — Степан Андреевич не дослушал, потому что впереди раздалось приглушенное восклицание, свидетельствующее о том, что его заметили. Первым навстречу выбежал мальчишка, длинный, тонкий, в каких-то непонятных штанах с кучей карманов. За ним вышла женщина, волосы которой были тщательно убраны под зеленую косынку. — Молодец! — одобрительно подумал лесник. — Волосьями не трясет на весь лес, как некоторые. И тут он ее вспомнил. — Это ж подруга Вероники, которую у бани Липы Сергеевны видел. Маша заметила, подходя, что хмурое поначалу лицо лесника прояснилось, стало таким же ласковым и добрым, каким было, когда Вероника познакомила их. Даже странным казалось такое быстрое преображение. — Здравствуйте! — приветливо проговорил лесник, подходя к ним. — О чем спорите? — Мы заблудились! Здрасте! — выпалил парнишка, поднимая на него яркие карие глаза. — Мама говорит, туда надо! — он махнул рукой в сторону березовой рощи. — Я говорю, туда! — Добрый день! — поздоровалась Маша, припоминая имя лесника. — Степан Андреевич! — Да, мы заблудились немного. Все ягоды съели, пока плутали. Мальчишка приподнял крышку бидона, на дне которого лесник увидел горсточку помятых ягод, уже пустивших сок. «Давно плутаете, я смотрю», — усмехнулся он. «Ничего. Отсюда до деревни два шага. Оглянуться не успеете, как выйдете». «Правильно, мужик, твоя мамка говорит», — обратился он к Косте. «Идти тут надо через березовую рощу. Минут 15 и выйдете к крайней околице». «Ну вот, я же говорила», — обрадовалась Маша. — Спасибо вам большое, Степан Андреевич. — Да не за что, не за что, — покряхтел тот, забрасывая ремень боковуши на плечо. — Вы бы и той дорогой могли пройти, только она кружная. Километров 5 намотать можно, а то и все 6. — Нет, нет, мы уж лучше по короткой, — улыбнулась Маша, и лесник отметил, какая хорошая у нее улыбка, открытая, дружелюбная. Светлая, прям как у Вероники. «Тогда доброго пути! Привет Веронике передавайте!» «Обязательно!» — ответил за Машу Костя. «А что у вас в корзине? Грибы?» Корзина сверху была прикрыта ветками, так что невозможно было разобрать, что под ними. «Грибы, грибы!» — кивнул Степан Андреевич. «Ой, а можно посмотреть?» Любопытный Костя уже почти сунул нос в корзину, но лесник решительно отодвинул ее в сторону. — Грибы, они чужих глаз не любят. Извиняющимся тоном протянул он, обращаясь к Маше. — Характер показывают. Ну, бывайте. Он уверенно зашагал в ту сторону, откуда вышли Маша с Костей. Поганок, значит, набрал, — фыркнул Костя, глядя ему вслед. — Потому и показывать стыдно. — Сам ты поганка. Маша слегка шлепнула его по попе. — Если б не он, мы б с тобой еще часа два плутали, а то и больше. Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени? Костя с умным видом уставился на солнце, потом покосился на Машу. — Вот и я не знаю, — вздохнула она. — Наверное, уже часа четыре, если не больше. — Есть хочется. Пойдем домой. Они и впрямь быстро вышли к околице. Маше показалось, что прошло куда меньше 15 минут. Только что был вокруг лес, и вдруг уже показались коньки крыш, а через минуту и все, и Гошина. Весело помахивая пустым бидоном, Костя побежал к дому, а Маша поплелась за ним, чувствуя, как наваливается на нее усталость. — Сколько ж мы были в лесу? — попыталась подсчитать она, и тут заметила выходящих из соседнего прогона Егоровых всех четверых. Она помахала рукой и ускорила шаг. К калитке они подошли одновременно. — Машка, неужели вы только из леса идете? — весело ахнула Вероника, разглядывая уставшую подругу. — Долго ж вы ягоды собирали. — Представляете, мы заблудились, — пожаловалась Маша. — Все ноги оттоптали, пока дорогу искали. — А мы сгорели, — открывая калитку, поведал Митя. — Вон, посмотри на эту красавицу. Он показал на Ирину, которая смущенно прикрыла красные щеки ладонями. — Ведь говорили, помажь лицо кремом. — Да ладно, пап, я помазала, просто он смылся. — Ужасно, да, тетя Маша? — Нет, — покривила душой Маша, разглядывая девушку, — по-моему, ничего страшного. — Ирка, вождь краснокожих! Ирка, вождь краснокожих! — торжествующе завопил Димка, приплясывая на месте. — Костя, смотри скорей! — Дима, перестань сейчас же, — одернула его Вероника. — Кость, привет! Юлия Михайловна в саду? — Не-а, — покачал головой Костя. — Я бидон около сарая поставила, а ее не видел. В доме, наверное. Суетясь и толкаясь на веранде, все вошли в дом. Внутри было хорошо, прохладно. И Маша вздохнула с облегчением. — Ира, нужно пакеты разобрать, — деловито сказала Вероника. — Повесь, пожалуйста, подстилки сушиться, а я пока... — А где Юлия Михайловна? — внезапно перебил ее Митя. Вероника замолчала и удивленно посмотрела на него. Маша с Костей переглянулись. — В саду, наверное, как обычно, — протянула Ирина, непонимающе глядя на отца. — Костя говорит, нет ее в саду, — покачал тот головой. — Может быть, по деревне гуляет, — предположила Вероника. — Или спать легла, нас не услышала. Отодвинув Димку, сосредоточенно рывшегося в пакете, она открыла дверь и прошла вглубь дома. Маша пошла за ней, сама не зная зачем. Вероника дошла до комнаты матери, дверь в которую была приоткрыта. Сквозняк тихо шевелил занавеску, которую Егоровы вешали в проеме по старой традиции. Решительно отведя ее рукой, Вероника шагнула в комнату и застыла на пороге непонимающим взглядом, остановившись на том, что лежало на кровати. Маша, вошедшая в комнату вслед за ней, вскрикнула и прижала ладони к рту. За ее спиной послышался приглушенный звук. Это Митя, догнав их, понял, что увидел, и оттолкнул Ирину от двери. — Господи! — выдохнула Маша. — Как же! Она не могла отвести взгляда от старухи, лежащей на кровати. Рот Юлии Михайловны был открыт. Мертвые глаза смотрели в потолок без всякого выражения. От рта по лицу расползлась мертвенная синева. Свесившаяся рука касалась пола, и пальцы, при жизни выглядевшие длинными и крепкими, сейчас казались сухими и тонкими, как палочки. Под пальцами на полу валялась смятая подушка, почему-то без наволочки, желтоватая, с грязно-серыми разводами на углах. Смерть словно обострила все черты старости в немолодом теле Юлии Михайловны, безжалостно прорезала морщины, высушила кожу до пергаментной, как у мумии. Это был совсем не тот человек, которого Маша видела каждый день, а какая-то неизвестная ей женщина с незнакомым, искаженным смертью, синеватым лицом. На мгновенье у Маши мелькнула дикая мысль, что перед ней вовсе не Юлия Михайловна, а кто-то другой, обряженный шутовски в ее цветастый халат, кимоно и решивший сыграть с ними злую страшную шутку. Но рядом всхлипнула Вероника, и бредовая мысль исчезла. «Мама!» — растерянно прошептала Вероника. «Мамочка!» — выдохнула она, бросаясь к телу на кровати. «Мамочка моя!» И горько заплакала возле мертвой женщины, которую всю жизнь считала чужой, которую секунду назад в первый раз назвала мамой.